Рон Лешем. Бафор. Памяти Цахи Итаха и Ноама Барнеа. Они никогда уже не будут смотреться круче, чем тогда. Он уже не. Йонатан уже не увидит, как мы теряем товарный вид. «А, как смотримся? Супер! Круче нам уже никогда не бывать!» — часто говорил он, и у меня всегда возникал вопрос, должно ли нас это радовать, потому что, на мой взгляд, не должно. «Ты что, чокнутый? Как это ты не знаешь этой игры? Не может быть! В нее играют все, у кого погиб друг. Называется «Он уже не». Кто-то вдруг выстрелит его имя просто так в воздух и скажет «Он уже не». И все, кто вокруг, обязаны закончить фразу, то есть сказать, чего он уже не сделает. И так иногда часами. На футбольном поле, например, при штрафном ударе. Или когда, надолбавшись за день, все только что отключились, прошло всего-то 30 секунд, ни с того ни с сего, здрасте, пожалуйста, он уже не, и попробуй не проснись. Или в хате, трудишься над малышкой, и тебе совсем не до нас и не до этой игры, и вдруг бах, звонит телефон, ты берешь трубку, а тебе говорят «Йонатан уже не». И ты должен, как всякий другой, сказать что-то подходящее. Такие правила. И при этом, помни, повторяться нельзя. Ну, например, Йонатан уже не сходит с братишкой в кино. Уже не увидит, как Апоэль возьмет кубок. Йонатан уже не оценит новый диск Циона Галана. Он уже не увидит, как Шон застрял с самой придурочной давалкой в Нагории, да еще после того, как ржал над нами, чурка, урод. Йонатан уже не узнает, как это хреново, когда не стоит. Но он и не узнает, как это классно, когда мать распирает от гордости, если тебя примут в университет. Ну или в колледж, тоже неплохо. Он уже не проводит деда в последний путь. Не узнает, выйдет ли замуж его сеструха. Не пустит струю с самого высокого пика в Южной Америке. Не спустится с горы на лыжах в Чакалатайя, не отдерет самую горячую перуанку в Каса Фистук. Йонатану уже не испытать того чувства, которое приходит, когда снимаешь хату на двоих со своей девушкой. Не узнать, как это здорово завалиться с ней в Кастро, когда выставляют новинки сезона на осень-зиму, или смотаться среди ночи в Роладин, когда дождь льет, как из ведра, потому как ей захотелось ни с того ни с сего пончика, а ты, идиот, никогда не умел говорить ей «нет». Ох, между прочим, думаю я себе, как это обалденно, ночью под ливнем в Роладин за сладеньким. Один раз мне посчастливилось, я бегал. Он не изменит своей девушке, не раскрутит телку из Хайфы, самую роскошную на весь Израиль, которая так и ложится под тебя, а потом поймет, что овчинка выделки не стоила, но будет уже поздняк метаться, и твоя девушка, твоя любовь уйдет от тебя. Он не узнает, как паршиво от этого на душе. Он никогда не прочувствует, каково сидеть на травке с малышом, твоим малышом, и рассказывать, как мы давали жару в Ливане в засадах, как неплохо мы там поработали. Он не расскажет ему об этом. Много чего Йонатан уже не. Йонатан не узнает, какую песню исполнили над его могилой. Шира Маалот. Песнь ступеней на слова из книги псалмов. В новой аранжировке, в восточном стиле. Теперь это его песня. У каждого, кто погиб, есть своя песня, с которой друзья расходятся с похорон. Слушают они ее потом день за днем, месяцами, и не приедается. Йонатан не узнает, как убивался санитар Ривер над его телом. Не мог сдержаться. Был как пришибленный, как по асфальту размазанный. Рыдал, как младенец. Йонатан не узнает, как мы с Фурманом целый день лазили по склонам и по расселинам, искали его голову. Когда ракета попала прямой наводкой в их пост, голову оторвало и выбросило на спуск к Литане. Вначале не верилось, что голова скатилась и упала в воду, но так случилось, и мы перестали искать. Ничего не поделаешь. В густом дыму я ухватился двумя руками за его тело, тело без головы. Он не узнает об этом. Вокруг все полыхало, мы стреляли, палили. Палили куда попало, будто от этого становится легче. Он не узнает, как все убивались. Еще вчера мы танцевали вальс в нашей холодной берлоге, зажигали свечи, в общем, угорали. Теперь все кончено. Он не узнает об этом никогда. Нет ни малейшего шанса. Йонатан уже не вдохнет сладкий запах женского тела с мягким ароматом шампуня, как довелось нам в те долгие ночи жарких объятий и бурного секса в первую неделю, когда все это кончилось, и мы вернулись из Ливана. Йонатан вообще не узнает, что мы ушли из Ливана.